Посмотрел в сторону ванной, откуда доносилась негромкая музыка и голос Марине, которая что-то подпевала в такт музыке, и как я с ней должен противостоять им. Самый разумный выход сейчас — это побыстрее бежать отсюда. Вот только как это сделать? У меня не было даже примерных наметок, как это можно сделать. Самый простой вариант — подкупить кого-то из полиции, чтобы нас депортировали отсюда как нелегалов, но против этого сейчас живот Марине и моя физиономия во всех местных новостях. Взять под контроль планетарный лифт, а потом попытаться на станции прорваться через планетарный контроль. Нет, совсем не вариант. Прибьют, а скорее всего, просто заблокируют в планетарном лифте, а потом подтянут дроидов к лифту вместе с эгидовцами. К тому же что-то такое они наверняка ждут от нас. Нагнать в лифт много разных дроидов. Допустим, прорвались вместе с ними через ограждение, а что дальше? С хвостом из местных зашников нас ни один вменяемый капитан не примет пассажирами на борт, и даже если пустит на борт. Здесь совсем без вариантов. Никто с местным кланом ссориться не захочет. К тому же спшники корабль быстро вычислят и перехватят. Впрочем, это я сильно вперед забегаю. Для начала надо покинуть планету. Попробовать найти абордажных дроидов и с ними прорываться. Вот только на планете оружейные магазины продают абордажных дроидов исключительно по специальным разрешениям. Учитывая все обстоятельства и недавние кражи из оружейных магазинов, здесь совсем никаких вариантов. Оставался один вариант — подкупить кого-то там наверху на станции, но и этот вариант у нас сейчас не проходил. Никто в здравом уме из контроля планеты там на станции не возьмет креды у беглецов в розыске, и даже если возьмет, нет никаких гарантий, что не пойдет и не сдаст нас в СБ станции. Может, старых абордажных дроидов поискать. Все бы ничего, но кредов у меня осталось даже не на одного полноценного дроида, а в лучшем случае на его половинку. Впрочем, мне эта идея понравилась, достал планшет и решил поискать в сети подобные предложения. Как я и подумал, полностью абордажных дроидов в сети не продавалось, но зато продавались практически любые запчасти к ним. Начиная от корпусов в вполне приличном состоянии до самых дорогих блоков. На планете разрешалось держать таких дроидов для охраны территории. Отдам абордажных дроидов бесплатно. Прочитал это странное объявление и не понял, что оно значит. Что за дроиды? И что за ярмарка благотворительности? Вначале пролистнул дальше, но потом вернулся и открыл само объявление. Под объявлением хватало комментариев. Типа, разумные, не тратьте время. Ничего, кроме смерти, там не получите, не ведитесь. Они уже завалили этим объявлением большинство пабликов, пускай сами туда лезут. Комментарии ничего толком не прояснили, но я посмотрел на дату, прошло уже полгода. Это значило, что это не мошенники. У мошенников давно бы заблокировал и скин объявления. Тогда я отключил камеру и вызвал владельца объявления. «Добрый вечер», — ответил мне приятный женский голос. «Добрый вечер. Я в сети случайно наткнулся на ваше объявление и решил вам позвонить». «Понимаю. Простой вопрос, у вас есть военная или флотская подготовка?» Деловито поинтересовалась собеседница. «Допустим, а какое это отношение имеет к объявлению?» «Самое прямое. Просто я уже устала объяснять, кому попало, в чем проблема. И в чем же она?» «Все просто. У меня есть дедушка. У него здесь есть дом». Так получилось, что дедушка был немного со странностями, был. Уточнил я. Да, именно был. Он умер полгода назад, но мы до сих пор не можем попасть к нему в дом. Почему? Точнее, зачем? Чтобы зафиксировать его смерть. А медицинский эксперт что не может это сделать? Нахмурился я. Двое пробовали, но не выжили. Эти проклятые дроиды прикончили обоих, в голосе женщины послышалась горечь. Правильно понимаю, что дедушка действовал по принципу «мой дом, моя крепость» и напичкал свой дом абордажными дроидами. Правильно понимаете. Ваша задача — уничтожить этих поганых дроидов. И много их там. Было 10, четверых сумели уничтожить. Осталось 6, ответила собеседница, постукивая пальцами по столу. А попросить коды доступа у производителя? Поинтересовался я. Пробовали. Дедушка заменил все коды доступа, она вздохнула и с надеждой спросила у меня. Вы, кстати, хорошо разбираетесь в абордажных дроидах. Это моя бывшая флотская специализация, вот только на флоте я занимался их ремонтом, а не уничтожением, ответил я, решив отказаться от этой затеи, понимая, что мне совсем не нужна гора металлолома, в которую они превратятся после уничтожения. Послушайте, у меня туда скоро полетит один хороший знакомый, не хотели бы вы слетать с ним? Зачем? Искренне не понял я. Он плохо понимает и разбирается в дроидах, вы ему, возможно, что-то подскажете, и заодно сможете на месте посмотреть, что и как. Боюсь, мое время дорого стоит, и у меня нет на это времени, покачал головой. Жаль, но если надумаете, прилетайте, он там скоро на месте будет. Зовут его Нарил, она сделала паузу, сверяясь с данными. Вот координаты дома. Отключившись от разговора, я задумался. больше половины разговора собеседница откровенно врала. Скорее всего, дамочка никакого отношения к дедушке не имеет. Почти наверняка старик, что жил в доме, был одинокий и богатый. После его кончины кому-то пришло в голову, что у него может быть внучка, и она быстро нашлась. Заплатив кредов местной полиции, внучка получила все нужные разрешения, и когда уже наследство казалось практически в кармане, выяснилось, что дедушка оставил не просто наследство, а наследство с сюрпризом. Все это дело имело один большой криминальный шлейф, хотя мне, если по большому счету разобраться, я сейчас тоже ходячий криминал, самый известный убийца на планете. Я заглянул в планшет. В этот момент из ванной появилась Марине в халате и сразу включила соседнюю панель в гостиной. «Посмотрим, что рассказывают в местных новостях», — сообщила она, явно собираясь заняться своими волосами. «Смотри. Только не забывай, где мы, наверх не поднимайся и свет на втором этаже не включай», — предупредил я. «А ты что?» Сразу напряглась Марине. «Слетаю ненадолго, это недалеко, здесь практически рядом». «Зачем?» В ее голосе послышалась тревога. «Надо подумать над тем, как выбираться с планеты будем, я ведь ничего не успел подготовить для этого раньше. Просто не было времени». «Ты только не задерживайся там», — попросила она, нервно теребя пояс халата. «Не переживай, я быстро вернусь». Марине я не врал, лететь действительно оказалось недалеко, иначе я бы точно не полетел. Когда я посадил глайдер на указанной площадке, рядом находился непонятный аппарат. Сложно было сказать, что это такое, ни мои технические базы, ни инженерная база не давали однозначный ответ на этот вопрос.